Глава 47. Николина Пибоди, 5 лет от роду, была одета в розовые кроссовки, розовые шорты и розовую футболку. И часы на левой руке были с розовым ремешком и розовой поросячьей мордочкой на циферблате. «Когда я вырасту и смогу сама покупать себе одежду», — сообщила она мне, — «то буду носить только розовое, розовое, розовое, каждый день, круглый год, всегда». Ливана Пибоди, почти 7-летняя, закатила глаза. «И все будут думать, что ты проститутка». Виола как раз вошла в гостиную с праздничным тортом на блюде под прозрачной крышкой. «Ливана, нельзя так говорить. От этого слова полшага до ругательств и лишения на 2 недели денег на карманные расходы». «Кто такая проститутка?» — спросила Николина. «Так, кто носит розовые и целует мужчин за деньги», — ответила Ливана голосом многоопытной женщины. Я взял торт у Виолы. «Я только захвачу сумку с развивающими книгами, и мы готовы», — сказала она. Я уже успел прогуляться до дому. Ни в одном из углов бодочи не обнаружил. «Если я буду целовать мужчин бесплатно, тогда я смогу носить розовые и не быть проституткой», — продолжала отстаивать свой любимый цвет Николина. «Если ты собираешься целовать многих мужчин бесплатно, ты будешь давалкой», — гнула свою Ливана. «Ливана, достаточно», — возвысила голос Виола. «Ну, мама», — Ливана повернулась к ней, — «должна же она рано или поздно узнать правду жизни». Заметив, что дискуссия сестер забавляет, меня Николина решила, что ставить точку рано. «Ты даже не знаешь, кто такая проститутка, ты только думаешь, что знаешь». «Я-то знаю», — самодовольно ответила Ливана. Девочки первыми пошли по дорожке к автомобилю миссис Санчес, который я оставил у тротуара. Я последовал за ними. Заперев входную дверь, к нам присоединилась и Виола. Положила сумку с развивающими книгами на заднее сиденье к девочкам, сама села на переднее. Я передал ей торт, закрыл ее дверцу. Утро выдалось типичным для пустыни Мохаве, солнечным и без единого дуновения ветерка. Небо, перевернутый синий керамический котел, выливало на землю горячий сухой жар. Поскольку солнце еще находилось на востоке, тени клонились на запад, словно хотели убежать к горизонту, за которым хозяйничала ночь. По безветренной улице двигалась только моя тень. Если сверхъестественные существа и имели место быть, я их не видел. Я сел за руль и завел двигатель. Девочки продолжали разговор, начатый в доме. «Я вообще не собираюсь целовать мужчин», — заявила Николина. «Только мамочку, тебя, Ливана, и тетю Шарлен». «Ты захочешь целовать мужчин, когда станешь старше», — предрекла Ливана. «Не захочу». «Захочешь». «Не захочу», — отрезал Николина. «Только тебя, мамочку и тетю Шарлен. Ой, Чиверса». «Чиверс, мальчик», — напомнила Ливана, когда я тронул автомобиль с места. Николина засмеялась. «Чиверс, медвежонок». «Он мальчик, медвежонок». «Он игрушка». «Но он все равно мальчик», — не отступалась Ливана. «Видишь, ты уже начала. Ты захочешь целовать мужчин». «Я не шлюха», — отбивалась Николина. «Я хочу стать собачьим доктором». «Они называются ветеринарами, не носят розовое, розовое, розовое каждый день, круглый год, всегда». «Я буду первой». «Ладно», — согласилась Ливана. «Если у меня заболеет собака, а ты будешь розовым ветеринаром, думаю, я приведу ее к тебе, потому что ты ее вылечишь». Кружным путем, то и дело поглядывая в зеркало заднего обзора, я проехал 6 кварталов и выехал на Марикопа Лейн в 2 кварталах от нужного нам дома. По пути Виола с моего мобильника позвонила сестре и сказала, что едет с девочками в гости. Я остановил автомобиль на подъездной дорожке аккуратного белого дома с синими ставнями и столбами крыльца. На крыльце, общественном центре округи, стояли 4 кресла-качалки и диван-качели. Шарлен сидела в одном из кресел, когда мы свернули на подъездную дорожку. Крупная женщина со слепительной улыбкой и сильно мелодичным голосом, столь необходимым для исполнительницы песен в стиле госпел, каковой она и была. Золотистый ретривер Поузи поднялась с пола, помахивая хвостом, обрадованная приездом девочек, но осталась на месте. Держал ее не поводок, а команда хозяйки. Я отнес торт на кухню, после чего вежливо отклонил предложение Шарлен выпить холодного лимонада, съесть кусок яблочного пирога, 3 вида пирожных и ореховый кекс. Поузи тем временем улеглась на спину, подняв в воздух все 4 лапы, приглашая девочек почесать ей живот, чем они с радостью и занялись. Я присел рядом с Ливанной и на несколько секунд оторвал ее от этого приятного занятия, чтобы поздравить с днем рождения. Потом обнял каждую из девочек. Они показались мне очень уж маленькими и хрупкими, и требовалось совсем ничего, чтобы убить их, вырвать из этого мира. Уязвимость девочек напугала меня. Виола проводила меня на переднее крыльцо. «Ты собирался дать мне фотографию мужчины, которого я должна опасаться?» «Тебе она уже не нужна. Его... Он вышел из игры». Огромные глаза переполняло доверие, которого я не заслуживал. «Од, скажи мне, только честно, ты все еще видишь во мне смерть?» Я не знал, что могло произойти, но в глаза светило яркое солнце, а шестое чувство молчало. Они переменили свои планы, отказались от похода в кино и обеда в гриле, то есть наверняка изменили свою судьбу. Наверняка. «С тобой все будет в порядке, и с девочками тоже». Она всматривалась в мои глаза, а я не решался отвести их. «А как насчет тебя, Од? Если что-то грядет, возможно, и ты сумеешь найти себе безопасное место». Я выдавил из себя улыбку. «Я же знаю, что происходит по ту сторону. Помнишь?» Она еще какое-то мгновение смотрела мне в глаза, потом обвела шею руками. Мы крепко обнялись. Я не спросил Виолу, увидела ли она смерть во мне. Она никогда не хвалилась даром предвидения, но я все равно боялся услышать от нее «да».